Глава 7. Orange juice. Апельсиновый сок. Перевод. Говорю я темнокожему бармену и, получив понимающий кивок, перевожу взгляд на телефон. Немцы предлагают перенести заключение сделки на конец месяца. Что скажешь? Годится. Печатаю я, машинально отворачиваясь от жужжания заработавшей соковыжималки. Подняв глаза, встречаюсь с выразительным взглядом блондинки, стоящей за стойкой. Нарочито оглядев меня с ног до головы, она всасывает коктейль через трубочку, заставляя щеки глубоко втягиваться. Я склоняю голову в признании, что оценил ее способности. Забираю стакан с соком и иду в сторону бара, где условился встретиться с Демидовым. Я приехал сюда, чтобы провести время с сыном, а случайные женщины, тайком выходящие из моего номера, в концепцию отдыха не входят. «Ты только с соком, Саш!» Вилен цокает языком в шутливом неодобрении. «А мы с Ириной решили перейти на белое. С минеральной водой, кстати, в жару великолепно пьется. Да, солнышко? В Черногории так пьют. Называют это гемиш». «Не слышал, но обязательно попробую». Обещаю я, переводя взгляд на его жену. «А Каролина где? Отдыхает после серфинга?» «Пришла с синяком, но довольная». Опережает ее Вилен, явно истосковавшийся по общению. «Говорит, что будет еще пробовать». «Совсем не похоже на нее», — вздыхает Ирина, поднося бокал ко рту. «Где наша модница, а где экстрим?» «Пусть развлекается, чем сутками с книжкой у бассейна лежит. Мы-то с тобой вино целыми днями пьем». Лоснящиеся от загара щеки Вилена растягиваются в шутливо виноватой усмешке. «Пусть и дочь найдет занятие по душе». «Меня больше радует, что она проводит время с Марком». Сняв солнцезащитные очки, Ирина поворачивается ко мне. «Вы уж меня простите за такую прямолинейность, Саша. Меня от вина на солнце немного разморило. Вот и хочу поделиться, как родитель с родителем». «Чем ты там делиться собралась?» — вставляет Вилен. «А ты не перебивай, и все узнаешь». Заговорщицкий взгляд его жены снова устремляется на меня. «Наша Каролина ни разу в жизни ни с кем не встречалась. Вообще ни с кем, понимаете? А ей 20 лет. Умная, интересная девочка. Мы с Виленом уже чего только не передумали. В наше время всякое может быть, понимаете? Нетрадиционная ориентация, недостаток половых гормонов». Я сдержанно киваю в знак того, что слушаю, предпочитая как можно дольше не высказываться. Во-первых, я не любитель обсуждать личное, и тем более делать это с чужими. Во-вторых, считаю, что у Демидовых нет причин для волнения. У их дочери нет проблем с женскими гормонами. Это заметно каждому, кто видел ее в купальнике. И в том, что Каролину тянет на сторону однополой любви, у меня тоже имеются сомнения. «Да хватит тебе, Ира!» — ворчит Вилен. «Зачем Саше это слушать?» «Я просто делюсь с ним, как мать с отцом, который тоже воспитывает ребенка. Но вот вы, Александр, считаете нормальным, что в 20 лет девушка не хочет ни замужества, ни отношений?» «Это прямой вопрос. И игнорировать его не представляется возможным. Я думаю, все зависит от состояния. Если Каролина свою жизнь представляет интересной, и она не испытывает переживания по поводу собственной свободы, почему нет?» «Вот видите, Саша». Ирина укоризненно качает головой. «Вы называете отсутствие отношений свободой, а не одиночеством. В этом между нами разница». «У нас действительно могут быть разные взгляды на вещи. Но, как вы правильно заметили, Каролине уже 20, и она, по вашим же словам, умная девушка. Думаю, вам стоит ей довериться». «Предлагаю сменить тему». Глядя мне за спину, Вилен понижает голос. Она и Марк идут к нам. Я оборачиваюсь. Пожалуй, резче, чем мне бы хотелось. Каролина действительно идет к нам, и действительно в компании моего сына. А мне он почему-то сказал, что будет отдыхать в номере. Взгляд невольно задерживается на загорелых коленях под подолом короткого платья, на груди, покачивающейся в такт шагам. Это еще одна причина, по которой мне не хотелось обсуждать Каролину с ее матерью. То, что я все это замечаю, хотя вроде как не должен. Достаточно ли 20-летней разницы в возрасте и факта, что когда-то она с косичками и беззубая сидела у меня на коленях, чтобы легко игнорировать ее как женщину? Хрен его знает. Вопрос риторический. «Всем привет». Каролина смотрит на родителей и напрочь игнорирует меня. Я встретила Марка в вестибюле, и мы решили дойти до вас. Ты вроде в номере хотел отдохнуть. Я с иронией смотрю на сына. Захотелось пепси. Марк озорно скалится. Потом встретил Каролину и решил составить ей компанию. Я достаточно хорошо знаю своего сына, чтобы заметить. Она ему нравится. Пацан настолько избалованный женским вниманием, ради прогулки с той, кому не заинтересован, так просто задницы не поднимет. Внутри поднимается противное скребущее чувство, словно я где-то по-крупному налажал, но пока сам не понял где. Перед глазами встает кадр узкой спины и округлых бедер, пересеченных узкой полоской бикини. Хотя кого я пытаюсь обмануть? Все я прекрасно понимаю. И, разумеется, ни за что не стану лезть туда, где проходят интересы моего сына. «Каролина, завтра мы с папой забронировали вечернюю прогулку на яхте. Будем ужинать и смотреть на закат!» Восторженно восклицает Ирина, поднимая бокал с вином. «И всех приглашаем с нами!» «Извините, но мы откажемся. У нас на вечер есть планы». «Я тоже пас», — решительно произносит Каролина, заставляя снова на себя посмотреть. Определенно, эта папина дочка далеко не такая робкая и покладистая, как может показаться на первый взгляд. «После яхты меня обычно тошнит». «Это было всего пару раз, и у меня есть таблетки», — пытается возразить ее мать. «Нет, и это не обсуждается». «Если тебе нечем будет заняться, то можешь присоединиться к нам», — подхватывает Марк. «У нас стол в мексиканском ресторане». «Я даже не знаю». «А вы не против, Александр?» Широко распахнутые кукольные глаза Каролины смотрят на меня. Я глубоко вздыхаю. И что я должен на это ответить? Что против и предпочту провести время вдвоем с сыном, вместо того, чтобы испытывать глубокую моральную дилемму относительно любого контакта с ней? Но вслух, конечно, говорю. «Конечно, нет, Каролина. Будем рады, если ты к нам присоединишься».